Глава 14. Бледное лицо Итана почти сравнялось цветом с подушкой. Удаляющиеся шаги целителя слышались в коридоре. Я поймала взглядом край алой мантии в коридоре. У дверей все-таки поставили охрану. Я вздохнула. Все промелькнуло так быстро. Через несколько мгновений после того, как Итан потерял сознание, в дверь уже стучали. Итана увезли в операционную сразу же. Меня коротко допросили, но допрос был формальностью. Все уже знали, что магистр Кертис сбежал из лазарета и, мягко говоря, повредился умом. Магистры, включая самого архимагистра Вендрика, немедленно отправились на поиски, а мне разрешили ждать вестей о состоянии Итана у дверей операционной. Ни магистра Айвора, ни других знакомых лиц я не видела. Я не была уверена даже, что Леандра и Тами сообщили, что случилось. А потом Итана, все еще бледного, но уже размеренно дышавшего, перевезли сюда. Кажется, нам уже впору заказывать в лазарете отдельную именную палату. Я мрачно перелистнула страницу книги, едва замечая, что там написано. Хотя давно уже рассвело, в лазарете было чудовищно тихо, и мне это не нравилось. Мне хотелось, чтобы вокруг важного пациента, получившего обломки стрелы в бок и заработавшего внутреннее кровотечение, толпились целители и магистры, наблюдающие за каждым его вздохом. Мне хотелось видеть охрану в два, нет, в три ряда, и архимагистра, рвущего на себе волосы и клятвенно заверяющего меня, что Кертис, спеленутый в три ряда магических обручей, уже отдыхает в карцере. Я невольно скосила взгляд на свои тонкие замшевые перчатки, скрывавшие и отсутствие печати, и кольцо. Едва Вендрик узнает, что я собираюсь за Итана замуж, беспокоиться за Итана он тут же перестанет. Или не перестанет. Алексис Волнар когда-то был любимым учеником архимагистра. Трудно было винить Вендрика, что тот желал для Итана другой судьбы. Вот только способы Вендрик для этого выбрал крайне нехорошие. Печать на побледневшей руке Итана никуда не делась. За дверью послышался стук каблуков. Я быстро встала, ища взглядом что-нибудь тяжелое. Судя по спешке, там вполне мог быть наемный убийца, который отвлекся, пока Итан лежал на операционном столе. «Немедленно пропустите меня!» – послышался властный голос Ренаты. «В сторону! Я должна видеть Итана!» Я поперхнулась. «Ничего себе, утро начинается!» «Простите, магистресса, нет!» Голос охранника прозвучал четко. «Приказ архимагистра. Никто не может сюда войти, иначе как по приглашению пациента». «Я его невеста!» Я поперхнулась второй раз. «Вам сообщат о его состоянии, магистресса. Простите, но таков приказ». «Вы что, думаете, что я хочу на него напасть?» Я криво улыбнулась. «Ну-ну». «Чей это приказ?» – требовательно спросила Рената. «Я отменяю его». «Отменить приказ может лишь сам пациент. Простите, магистресса». «Проклятие!» – Рената сдавленно выругалась за дверью. «Тогда постучите и разбудите Итана. Он меня впустит». «У него только что побывал целитель, магистресса. Итан Волнар все еще без сознания». Я вздохнула. «Какая, однако, упорная у Итана невеста». «Эй ты, Эва!» – громко позвала Рената. «А ну немедленно открой дверь!» Мне очень хотелось прокричать дочери архимагистра через дверь что-нибудь ехидное, но вместо этого я пожала плечами и повернулась к Итану. И увидела, что он открыл глаза. Я почувствовала, как расплываюсь в широкой улыбке. «Пустить к тебе Ренату?» – шепотом спросила я. «Вон как рвется!» Итан поморщился, осторожно трогая бок. И покачал головой. «Вот и я так же подумала», — кивнула я. Шаги за дверью стихли. Кажется, Рената решила взять палату штурмом чуть позже. «Тебе придется с ней разобраться», — негромко заметила я. «Если ты не хочешь оставить нашу помолвку тайной и прятаться со мной по углам, конечно». Итан покачал головой. «Я не собираюсь прятаться по углам», — с усилием произнес он. «Но сначала... Есть еще одна вещь, которую я хочу сделать. До свадьбы». Его глаза блеснули. «Когда встану?» Я невольно залюбовалась им. Темные волосы разметались по подушке. В глазах сверкала уверенность, и, несмотря на бледность, выглядел Итан очень романтично. Мне вдруг очень захотелось его поцеловать, но я удержалась. «И что за вещь?» Вместо этого полюбопытствовала я. «Провести репетицию первой брачной ночи?» «Я уже говорил. Сначала я хочу, чтобы ты стала моей женой». На губах Итана появилась холодная улыбка. «Нет, я хочу увидеть твоего отца. И сообщить ему, что хочется ему того или нет, я беру его дочь в жены и его разрешения спрашивать не собираюсь». Я представила лицо отца при сообщении этой потрясающей новости. Свадьба между сыном темного магистра и дочерью мага, который предал темного магистра и свел его в могилу. Думаю, отец будет долго справляться с отвисшей челюстью. И стоило бы дать ему об этом знать как-то помягче. «Знаешь, эта традиция выглядит немного иначе», — осторожно сказала я. «Ты спрашиваешь разрешение или благословение. Преподносить новость о скорой свадьбе единственной дочери как пощечину обычно считается плохой идеей. Может, лучше тебе написать ему, ведь...» Я осеклась. В суматохе после нашей вспышки страсти, предложения Итана и атаки Кертиса я совершенно забыла о записке, которую передал мне отец. Записки, которую я, выйдя на ночные улицы, машинально переложила в изящную сумочку. Сумочку, которая сейчас лежала на полу возле стула. Я быстро раскрыла сумочку и достала записку. И моргнула. Та была запечатана. «Итану Волнару в собственные руки», — прочитала я надпись слева от печати. «Дай сюда». Итан протянул руку. Он успел прочитать надпись. Я вздохнула. «Ну, замечательно. Еще не успел на мне жениться, а у них с будущим тестем уже свои секреты. Держи». Итан не сразу смог разорвать печать, но едва развернул записку, тут же впился в нее взглядом с такой силой, что удивительно, что та не вспыхнула. «Ну?» – напряженно спросила я. «Что там?» «Отец, твой отец хочет со мной увидеться». Итан поднял на меня нечитаемый взгляд. «Пишет мне, что хочет рассказать о деяниях моего отца и... что есть некое место, где я должен побывать. Место, которое для меня важно». «Какое именно место?» – уточнила я. «Что-то мне подсказывает, что вряд ли это кафе с вкусными закусками». Итан поднял бровь. И тут в дверь затарабанили. «Итан!» «Ты жив или мне самой тебя прибить?» Я перевела ошарашенный взгляд на ручку двери. «Тами!» – прошептала я. Снаружи слышалась возня и звуки борьбы. «А ну, впустите меня!» Я словно наяву увидела, как Тами извивается в руках охранников. «Я должна знать, жив этот прихвостень магистров или нет!» «Тами!» – позвал Итан хрипло, явно напрягая голос. Возня за дверьми стихла. «Пропустите ее!» – произнесла я громко, видя, как тяжело Итану повышать голос. «Да, Итан?» «Да». «Вот так!» – триумфально заявила Тами, тяжело дыша за дверью. «А теперь открывайте! Я так собираюсь зарядить ему в глаз, что он еще неделю на этой койке проваляется!» Дверь открылась, и внутрь заглянул маг в алой мантии. «Магистр Волнар? Просто впустите ее», – устало сказал Итан. «Она не причинит мне вреда». «Их обоих?» Мы снова переглянулись с Итаном. «Ну, не с Ренатой же она пришла», – уголком рта произнесла я. Итан кивнул. «Обоих». В следующее мгновение двери были распахнуты нетерпеливой рукой. «Вон ты где», – буркнула Тами, проходя к кровати Итана и бесцеремонно усаживаясь в ногах. «На что только не пойдешь, лишь бы добиться, чтобы к нему заглянули». «Исправились о его здоровье», – раздался язвительный голос Леандра. «Что ж, мы пришли исполнить этот формальный долг. Кого, кстати, мы должны благодарить за такое счастье?» Он кивнул на неподвижно лежащего под простыней Итана. «Я хочу принести ему цветы». Он прислонился к косяку дверей и скрестил руки на груди с небрежным видом, но глаза его нехорошо сузились. Что-то мне подсказывало, что встреть Леандра Кертиса сейчас одной жаркой благодарностью дело бы не ограничилось. Итан вздохнул и приподнял жезл. Тамми явно напряглась, но Итан всего лишь указал на дверь, и та словно бы покрылась ледяной паутинкой. Все внешние звуки мгновенно стихли. Магия наглухо защищала нас от подслушивания. Что ж, самое время поговорить на чистоту. «Как там Салазар?» — негромко спросил Итан. «Я оставила ему в условленном месте целую поэму. Он мне пару строчек», — фыркнула Тамми. «И по-прежнему отказывается от моих мазей. Я ему целую батарею готова выставить и притащить в любое место, хоть в трущобы, а он хоть бы хны». «Неудивительно», — проронил Леандра. «Он же маг, а не хнычущая девица. Так что у вас тряслось, и что этот светоч магистрата делает в постели без штанов?» Небрежность в его тоне очень походила на напускную. «Кертис собрался нас укокошить прошлой ночью», — произнесла я, показывая свою перебинтованную руку. «Если бы не медальон, нас, возможно, уже не было бы в живых». «Я отразил бы атаку», — устало сказал Итан. «Ого, отразил бы», — фыркнула Тамми, презрительно оглядывая побледневшее лицо Итана. Пальцы ее, впрочем, подозрительно дрожали. «И что бы ты сделал, а? Упал в обморок у его ног?» «Похоже, магия Салазара впрыснула Кертису избыток силы, а не бессмертия», — ставила я. «Салазар явно что-то перепутал». Итан откинулся на подушке. «Больше похоже, что магия пожирает Кертиса изнутри. Кертис фонтанирует силой, но это ненадолго. Уже сейчас он начинает понимать, что что-то не так». «А способ это остановить есть?» «Есть», — Итан холодно усмехнулся. «Убить его». «То есть, если бы Салазар захотел сделать бессмертными нас, случилось бы то же самое?» — уточнила я, опасливо глянув в сторону двери. Итан покачал головой. «Думаю, Салазар долго еще не решался бы применить эту магию, чем бы она ни была. Он не был готов. Он был в таком состоянии, что не очень-то понимал, что делает. Но Салазар из последних сил попытался нас защитить, и в итоге получилось то, что получилось. В любом случае, нянчиться с Кертисом никто не будет, и его убьют». Итан нахмурился. «Проблема в том, что Кертис очень силен и при прямой стычке неминуемо утащит кого-то из магистров за собой. Они будут осторожны, что означает, что уничтожат Кертиса далеко не сразу». «Ну, тебя-то это волновать не должно», — с сарказмом бросила Тамми. «Что тебе Кертис, когда у тебя столько защитников? Чего стоит одна твоя потрясающая невеста, готовая за тебя в огонь и в воду? А ее папочка знает столько секретов, что только держись. Как они еще не начали кормить тебя с ложечки?» Итан перевел взгляд на меня, вопросительно подняв бровь. Я кашлянула. «В общем-то, я с удовольствием начала бы кормить Итана с ложечки», — произнесла я небрежно, снимая перчатки. «Тем более, что он уже как-то покормил меня с ложечки чудесным тортом. Но, пожалуй...» Я скинула перчатки на кровать, демонстрируя Леандре и Тамми чистое запястье и изящное кольцо на пальце. «Мы подождем до свадьбы. Тем более, что у моего отца и впрямь есть секреты, которые стоит узнать как можно скорее». Тамми вытаращилась на мою руку так, словно та была облеплена бриллиантовыми тараканами. Леандра озадаченно моргнул. «Это розыгрыш или что?» – поинтересовался он. «Слушай, прихвостень, ты что, хочешь, чтобы тебе хвост дощемили с обеих сторон? С одной мы, с другой магистры, а потом, чтобы дрожайшая Рената отрезала его подчистя...» «Тихо!» Итан приподнялся в постели с явным усилием. Все замолкли. «Рената дала мне урок телепортации на дальние расстояния», – произнес Итан холодно. «То, что мне от нее и нужно было, но она не смогла дать мне главного. Подводная телепортация ни она, ни ее отец не владеют, несмотря на хваленные секреты их рода, даже Вендрик». Я открыла рот. Итан искал секреты подводной телепортации? То, что его отец пытался запретить, сжечь и уничтожить? Глаза Тамми широко распахнулись. Похоже, она подумала о том же. «Погоди», — произнесла Тамми, прищурившись. «Ты хочешь сказать, что ты стал магистром с единственной целью, чтобы тебя научили подводной телепортации из воды в воду? И теперь, когда эта стервозина Рената не могла дать тебе главного, получается, что все было зря?» Итан открыл рот, но Тамми сжала кулаки. «Не молчи!» – с угрозой произнесла она, и, несмотря на маленький рост, сейчас Тамми выглядела настоящей злобной валькирией. «Ты хочешь сказать, что у тебя был дурацкий, рискованный, непонятный план научиться подводной телепортации, который не осуществился, но ради которого ты принес в жертву вообще все? Наши мечты, нашу свободу?» Итан не ответил, но этого и не требовалось. «Поверить не могу», — с отвращением произнес Леандра. «Ты поставил на нас рабские метки?» Он кивнул на свою руку и руку Тамми. «Продался с потрохами магистром, вылизывал ботинки Вендрику и разные другие места Ренати». На этом месте я здорово покраснела и торопливо опустила голову. «И все ради того, чтобы совершить открытие. Надо же, никто не знает, как телепортироваться на дно морское. А если и получится, ему там не выжить, потому что там его раздавит давлением воды, и он захлебнется». Леандра практически выплюнул последние слова. «И чего ты добился, магистр? Мы в рабстве, а ты на смертном одре. Ни с какого-то перепугу еще и вдумал жениться, не пойми на ком». «Пойми на ком», — поправила я, — «на мне». «Да, не перегибай, Лео», — поддержала Тамми. «Пойми на ком? На Эви?» И тут же сверкнула взглядом в сторону Итана. «А в остальном Лео прав. Ты о чем думал, идиот?» Итан слабо улыбнулся. «Ну, вы продолжаете меня ругать, вместо того, чтобы захлопнуть за собой дверь. Это уже прогресс». Он прикрыл глаза. «Чего-то я добился», – устало сказал Итан. «Я магистр, и у меня, в отличие от вас, есть доступ к телепортации. Иным путем его получить невозможно. Кроме того, я, в отличие от вас, знаю, зачем мой отец запрещал изучать подводную телепортацию кому бы то ни было и уничтожал всех, кто пытался это сделать». Леандра и Тамми нахмурились, я тоже. Итан знал, почему его отец так рьяно мешал всем изучать безобидные магические прыжки на морское дно, а вот я не знала. И тут я вспомнила то, что видела прошлой ночью. Манерон они не найдут. Легендарный подводный остров. Алексис точно не хочешь туда попасть. Там под водой скрыты такие сокровища, кроме первозданного алтаря. И поняла, что знаю ответ. «Манерон!» — выпалила я. «Легендарный подводный остров, где находится первозданный алтарь. Вот почему темный магистр уничтожал всех искателей. Он не хотел, чтобы другие нашли первозданный алтарь». Я перевела взгляд на Итана. «А ты...» шепотом сказала я. «Хочешь его найти? Ты хочешь прикоснуться к легендарному первозданному алтарю. И ради этого, именно, и только ради этого ты стал магистром». Повисла тишина. «Так», — произнес Леандра с расстановкой. «Значит, наш горе-любовник не просто идиот, а идиот с великой целью. Ты хотел оказаться не ведь где, на океанском дне, чтобы загробастать первозданный алтарь. А луну с неба ты часом снимать не собирался?» Итан слабо усмехнулся. «Вообще-то, когда нам было 5, мы собирались сделать именно это, помнишь?» «Нам было 5 лет!» — рявкнул Леандра. «Ты давно на себя в зеркало смотрел, взрослый магистр?» Итан молчал. Леандра сжал кулаки. «Ты испортил все, что можно испортить. Мы всю жизнь хотели отомстить. Мы каждую ночь мечтали уничтожить магистрат. А теперь ты стал его частью, и ради чего? Ты предал нас ради идиотской, несбыточной фантазии. Мы ненавидели магистров столько лет, дрогнувшим голосом сказала Тами. Как ты мог? Лицо Итана оставалось бесстрастным. А ты предпочел бы, чтобы я принес в жертву Эву или десятки других женщин? Таким ты хотела бы меня видеть? Тами запнулась. Как и я, она видела темного магистра и его окружение, и видела, что сделалось с их дружбой. Но Леандр вскинул руку. Его лицо было искажено болью, словно он пытался не плакать. «Я верил тебе», — выплюнул он. «Всю свою жизнь я верил тебе. И даже когда ты стал магистром, я надеялся, что это часть хитрого плана. Я надеялся, что ты нас вытащишь. Я верил, что ты не можешь быть таким идиотом. Не можешь просто так отдать нас в рабство». «Как только я коснусь первозданного алтаря», — с нажимом бросил Итан, «все изменится за пару минут. Печать архимагистра больше не сможет меня сдерживать». «Ну да, строй воздушные замки до неба», — фыркнул Леандр. Его глаза странно блестели. «Только не забудь, что на самом деле мы в глубокой дыре из-за тебя». Он решительно повернулся к двери. «Идем, Тами. Пусть досточтимый магистр Волнар сходит с ума, как хочет. Не желаю на это глядеть». Тами напряженно смотрела на Итана, сдвинув брови. «Итан, неужели это правда?» — спросила она сдавленным голосом. «И у тебя нет никакого плана, чтобы победить, никакого способа нас защитить, только какая-то древняя легенда? Затонувший остров на дне моря? И ты даже не знаешь, где он и как туда попасть?» Итан молча глядел на нее, не произнеся ни слова. Тами глухо всхлипнула. А потом молча бросилась к двери. Морозная паутинка беззвучно лопнула. Леандр распахнул дверь. «Скорейшего тебе выздоровления, магистр», — произнес он безразлично. «Думаю, дальше ты обойдешься без нас». И, пропустив Тами вперед, позволил двери закрыться за собой. Когда мы остались наедине, Итан закрыл глаза. Некоторое время я молча сидела рядом с ним, потом, спохватившись, надела перчатки. Открывать архимагистру свой грядущий семейный статус я все-таки не была готова, а он мог заглянуть сюда в любой момент. «По-моему, мы крупно вляпались», — произнесла я вслух. «Если все, что Леандра и Тами высказали тебе, правда». «Правда». Я уставилась на Итана. Он открыл глаза. «Правда в том, что я совершил крупную ошибку», — произнес он. «Я был уверен, что секрет подводной телепортации известен магистрату и уж точно Вендрику и его дочери. Но оказалось, что это не так». «И у них даже нет книг?» — поколебавшись, спросила я. «Книги бесполезны. Они все равно не помогут. Нужен кто-то, кто это пробовал. Живая магия передается только так». В голосе Итана не было разочарования, но его лицо замкнулось. «И теперь твои планы в полной дыре», — уточнила я. Итан неожиданно криво усмехнулся. «Отчасти нет. Ведь ты выходишь за меня замуж». Я вздохнула. «Да уж, результат большой и чистой любви, что тут скажешь». С другой стороны, я была совершенно не против того, чтобы мы с Итаном поженились, потому что... Ну, потому что... Сложно было обманывать себя в том, что я хочу быть с ним. Так что отнекиваться и делать вид, что я тут так, стою сбоку и вообще бесправная должница, больше не получалось. «То есть все?» — серьезно спросила я. «Я тебя поддержу, не сомневайся. Ты и твои друзья мне дороги. Но мне нужно понимать, в каком состоянии твои планы. Все кончено?» Итан помолчал. «Пока Леандра и Тами думают, что да, пожалуй, будет лучше, что ты тоже будешь так думать», — произнес он наконец. «Но есть вероятность, что встреча с твоим отцом все изменит». «То есть твой план найти первозданный алтарь на затонувшем острове Манерон не такой уж и невыполнимый?» — уточнила я. «И, возможно, ты уже достиг куда большего, чем ты показал своим друзьям, так?» Взгляд Итана почему-то скользнул по моему медальону. «Тебе стоит понять, что это такое, Эва», — негромко произнес он. «Первозданный алтарь — это не камень с рунами, выстроенный магистратом или мной. Это источник магии во всем мире». Мой рот открылся сам собой. «Правда?» Рассказывают, что в древности на Манерон упала звезда, после чего все выжившие жители острова стали магами, — пожал плечами Итан. «У меня нет причин не верить этой легенде». «И потом остров затонул?» «Во время землетрясения», — кивнул Итан. «Почти все жители погибли. Говорят, что потомки тех, кто спасся, сохраняют связь с первозданным алтарем, но их магия слаба». Его взгляд затуманился. «Сложно даже вообразить, какой силой они обладали бы, если бы смогли прикоснуться к алтарю снова. Первозданный алтарь — предвестник всех алтарей. Именно оттуда черпает энергию каждый алтарь. Оттуда берет свои силы магистрат. Создатель каждого алтаря просто налаживает что-то вроде связи с первозданным алтарем Манерона. И если бы я завладел им, сделал бы его своим, я не выдержала. «Слушай, тебе немного алтарей будет. Запасной алтарь темного магистра, потом вот алтарь магистрата, теперь еще и какой-то первозданный алтарь. Может, хватит?» Глаза Итана потемнели. «Хватит», — согласился он, — «как только я получу первозданный алтарь». «И что произойдет тогда?» — недоверчиво спросила я. «Все остальные алтари потеряют силу?» «В зависимости от моей снисходительности». Итан зевнул. «Захочу — оставлю магистрату часть магии. Захочу — выгоню на улицу. Захочу — вообще подвешу за ноги под куполом». Я поежилась. «Почему-то знание, что первозданный алтарь еще не у Итана, из разочаровывающего превратился в успокаивающее. Подвешенные под куполом магистры, драки, пожары. Нет, это не для меня. Лучше договориться», — дипломатично сказала я. Итан взял меня за руку и медленно, с усилием, поднес мое запястье к своему лицу. «Одно прикосновение», — произнес он, коснувшись моей руки губами. «Одно единственное касание алтаря, Эва. И твоя магия вернется. Магия вернется к кому угодно, если была заблокирована. И к тебе тоже. Никакой блок, никакое проклятие, никакая сила не устоит против магии первозданного алтаря». Он смотрел мне прямо в глаза, не отрывая мою руку от своей щеки. «Я завладею им, как завладел тобой». Я не отняла руку, но почувствовала, как горят щеки. «Еще не завладел», — заметила я, чувствуя, что смущаюсь. «Впрочем, это лишь гипотетическое рассуждение, правда? Ведь ты не знаешь, как телепортироваться отсюда, глубоко под воду». «Из воды в воду», — рассеянно поправил Итан. «Иначе под воду не попасть. Обычный маг не может телепортироваться из воды вообще. К тому же нужно еще знать, где этот остров». Продолжала я. «И, наконец, надо как-то выжить, когда ты окажешься у подводного алтаря. Я знаю, как звенит в ушах, когда ныряешь на глубину. Если нырнуть поглубже, и ушей-то не останется». Выражение лица Итана оставалось непроницаемым, и я прищурилась. «Ты и впрямь что-то знаешь», — произнесла я утвердительно. «Что-то, что не рассказал ни Леандра, ни Тами». Никакой реакции. «Итан», — предупреждающе сказала я, — «я твоя невеста. Я что, не заслуживаю откровенности? Только тортика?» Улыбка сына темного магистра сделалась ехидной. «А тортик тебе так мало понравился?» Я обреченно вздохнула. «Ты совсем-совсем ничего мне не расскажешь?» Итан прищурился. «Помнишь утро, когда мне поставили печать? Утро, когда я уверенно сказал тебе, что мы победим». Я невольно перевела взгляд на его запястье. «Да», — севшим голосом сказала я. «Еще бы. Эва, смотри на меня». Я неохотно подняла голову и увидела прежнюю, яркую и торжествующую улыбку на бледном лице моего будущего супруга. «Мы победим», — произнес Итан, и в его голосе была уверенность. «Я Итан Волнар, никогда не сдаюсь и никогда не проигрываю. Какие бы древние тайны ни стояли на моем пути». «Никогда?» — хрипло спросила я. Он холодно улыбнулся. «Никогда». И не прибавил ничего больше.